Боевой клич людей, ржание обезумевших лошадей. Жуткий день ожил перед внутренним взором Паваха. Снова он скидывал с колесницы Хефера, слишком занятого стрельбой по нападавшим наемникам, чтобы предугадать удар от телохранителя. Снова бежал на помощь верный Синахт, и Меджин посылал ему вслед копье. Снова колесница уносила их прочь от места неравного боя. Они должны были остаться, убедиться, что наследник погиб, и доставить его изувеченное тело в условленное место. Но неожиданный приход пустынных хищников смешал все планы. Павах и Меджин еле успели уйти. Снова стремительно неслась колесница, и у самых ног клацали челюсти песчаных ша. А потом жуткие насмешливые взгляды чудовищ провожали бывших телохранителей навстречу не менее жуткой судьбе. Павах застонал, сильнее сжимая виски ладонями и пытаясь сфокусироваться на том, что было здесь и сейчас. Кто-то из солдат предлагал ему воды. Воин с благодарностью улыбнулся, сделал несколько жадных глотков из фляги и тряхнул головой. Постепенно он приходил в себя и, наконец-то, расслышал реальные голоса. «Все хорошо», — сказал бывший телохранитель и поднялся, опираясь на руку одного из солдат. «Здесь ничего нет, вернемся в храм». Воины наскоро восстановили захоронение. Павах старался не думать о людях, которых он оставил здесь погибать. То, что они не выжили, было к лучшему. Не осталось свидетелей жуткого дня. Беспокоило его только одно — пропажа останков Хефера. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Павах обернулся. Верховный жрец храма внимательно наблюдал за ним, поглаживая своих псов. «Нет, он не может знать», — в очередной раз подумал воин и кивнул бальзамировщику, как ни в чем не бывало. Затем он отдал приказ воинам возвращаться. Отряд вернулся в храм уже с наступлением сумерек. Далеко в некрополе тонко подвывали шакалы. Со стороны песков доносились голоса других тварей, о которых Павах старался не думать. «Итак, мне проводить тебя к телу?» Учтиво осведомился бальзамировщик, подходя к бывшему телохранителю. Воину не понравился этот спокойный, выжидающий взгляд, а ведь он просил жреца разобраться с мумией без него, буквально вчера. Паваха снова как будто испытывали. Сил смотреть еще и на останки Синахта у него сегодня не было, но он упрямо вскинул голову и ответил. «Да, проводи, мудрый». «Как тебе будет угодно», — кивнул жрец и поманил его за собой. Вдвоем они прошли по обветшалым помещениям внутрь и куда-то вниз. Здесь фрески с изображениями западного берега были обновлены свежими красками. Перед статуями Ануи, внушавшими Паваху священный трепет, стояли вино и пища. И курились благовония. Ароматный дым вызывал странное удушающее ощущение. Взгляды стража порога и его свиты казались воину осуждающими, пугающими. Но нет. Это была всего лишь игра света и теней. Ведь лица и звериные морды на фресках оставались столь же умиротворенными, какими и были изображены рукой древнего художника. Верховный жрец привел воина в сакральное закрытое для непосвященных место — залы подготовки. Здесь рельефы содержали священные тексты с описаниями искусства сохранения тел для вечности. Как и большинство рымы, тем более благородных, Павах был образован, но и он не понимал многого из написанного и изображенного здесь. Да он и не пытался вчитываться. Лишь силился собрать всю свою волю для того, что ему предстояло совершить. Они прошли зал омовения и оказались в зале с бассейнами, наполненными каменной солью и благовониями. Рядом с одним из бассейнов на столе лежало высушенное тело, местами грубо облепленное глиной. Лицо его было закрыто безликой гипсовой маской. Павах поморщился, не в силах поверить, что эта жалкая хрупкая форма — все, что осталось от высокого крепкого воина, рыбацкого сына Синахта, близкого друга царевича. Веселый, статный, молодой мужчина. Немного грубоватый в силу своего простого происхождения. Синахт на многих производил приятное впечатление. Девушки так и вовсе обожали этого добродушного великана. В бою он был страшен, как один из ануират. Но в обычной жизни отличался спокойствием и рассудительностью. Синахт был сильнее Паваха и даже сильнее Меджина. Но в последнем бою его, как и господина, поджидало предательство, сгубившее обоих. «Нам удалось добыть священную глину из ближайшего храма только на днях», — пояснил бальзамировщик. «Поэтому мы еще не успели вылепить подобающую форму там, где недостает плоти. И мы не знаем, как восстановить его лицо, чтобы душа узнала свое тело. Некому рассказать нам, как он выглядел». Павах закусил губу. «Да, он мог бы рассказать, но ведь тело необходимо уничтожить, разбить форму, чтобы о предателе не осталось памяти. О предателе. На самом деле, о единственном, кто до конца остался верен наследнику». Верховный жрец поднес Паваху молот и топор. Воин непонимающе посмотрел на него. «Ты ведь хотел совершить правосудие», — бесстрастно произнес бальзамировщик и вложил в его руки простые инструменты, сейчас казавшиеся более жуткими, чем самые изощренные орудия пыток. Павах отложил топор, покрепче ухватил молот и приблизился к телу. Гипсовая маска, да, это должно быть легко. Он занес молот, чтобы раскрошить и маску, и череп. Не кстати Паваху вспомнилось обычное такое доброе открытое лицо, исказившееся от гнева и презрения, когда Синакт осознал предательство и бросился защищать своего господина. Даже тяжело раненый Меджином, он продолжал биться. С уст Синакта не слетело ни одного проклятия в сторону бывших товарищей по оружию. Он лишь яростно отбивался от нападавших людей, но и взгляда его было достаточно. Взгляда, перечеркнувшего долгие годы их дружбы. Да, Синакт истово возненавидел их обоих. Тех, кому так тянулся, из кого брал пример в своей службе царевичу. И был прав. Павах почувствовал, как дрогнули его руки, а на глазах выступили слезы. Он опустил молот и упал на колени, содрогаясь в беззвучных рыданиях. Нет, он не мог обречь своего брата по оружию на забвение, предназначавшееся для похороненного с почестями Меджина и для него самого. Через некоторое время воин почувствовал на плече тяжелую руку бальзамировщика, к счастью, все еще обтянутую льняной перчаткой. «Страж порога запомнит твое решение, воин», — тихо произнес жрец. «Но что ты скажешь нашему владыке?» Павах беспомощно пожал плечами, хватая ртом воздух. «Не знаю», — хрипло прошептал он. «Но если ты никому не расскажешь, я набросаю для тебя его портрет, как смогу, чтобы душа узнала тело и не потерялась». Бальзамировщик взглянул на гостя с немалым удивлением и с одобрением. Он принес письменные принадлежности, сел рядом с Павахом у стола, на котором покоилось тело, и развернул свиток бумажного тростника. «Расскажи мне», — попросил он. «Сделаем набросок вместе, ты скажешь, похож или нет». Павах придвинулся ближе, закрыл глаза, вспоминая лицо Синакта до мельчайших черт, и начал рассказывать. В эти мгновения ему казалось, что взгляды с фресок стали немного мягче.